Глава 12. Близилось Рождество, и атмосфера в больнице царила оживленная. В воздухе чувствовалось, если не радость, то во всяком случае предвкушение. Некоторые из сестер, и Джейн в их числе, собирались на праздники домой и на смену прислали других медсестер из больницы Святого Томаса. Возникли непредвиденные осложнения. Людей не хватало, и сестра Дженкинс ходила взвинченная. В конце концов пришлось смириться, что в Рождество придется обойтись сокращенным штатом. Мейтленд приехал утром в четверг. Все утро провел, осматривая пациентов, поговорил с каждой медсестрой. Наговорил комплиментов, поздравил и вручил подарочные шоколадные конфеты от Фортнам и Мейсон. Жест был милый, но не вполне бескорыстный. Мейтленд явно наслаждался ролью щедрого дарителя. В 2 меня вызвали к нему в кабинет. Там мы выпили виски и угостились печеньем с корицей, испеченным миссис Хартли. Мейтленд сообщил, что на Рождество они с женой едут к друзьям в Норфолк. Записал фамилию, телефонный номер и велел звонить в случае чего. Мы чокнулись и выпили за Уилдерхоуп. Когда я уходил, Мейтленд указал на большую картонную коробку и сказал, чтобы я взял ее с собой. «Что это?» — спросил я. «Подарок в некотором роде», — ответил Мейтленд. Я заглянул в коробку и увидел листы с напечатанным текстом. «Подумайте, какие изменения можно внести в первую главу?» «Счастливого Рождества, Джеймс!» Подарок от Джейн оказался более традиционным. Она протянула мне сверток с бантом и настояла, чтобы я открыл его при ней. Под оберточной бумагой обнаружился новый роман Агаты Кристи «Хикори Дикори Док». «Чтобы не соскучился без меня». Ответного подарка Джейн не ждала. Я вложил ей в руку конверт из красной крепированной бумаги. Внутри лежали элегантные серебряные сережки, которые я заказал по каталогу. Джейн пришла в восторг. Тут же приложила их к мочкам и стала любоваться своим отражением в оконном стекле. «Позвонишь мне на Рождество?» — спросила она, откидывая волосы за спину и подымая голову. «Ну, конечно», — ответил я. «Мне идет?» «Очень», — произнес я, думая о том, как буду по ней скучать. В канун Рождества персонал попытался придать больнице более праздничный вид. Окна обрамляли бумажные гирлянды. Мистер Хартли поставил в вестибюле елку. Я как раз проходил мимо, когда он подметал иголки. На ветках висели старинные украшения, скорее всего, викторианской эпохи. Миниатюрные куклы, жестяные звездочки, деревянные животные и фарфоровые безделушки. Я сказал что-то о старомодном очаровании, а Хартли ответил, что нашел их на чердаке башни, когда чинил крышу. Я посмотрел на одну из кукол. У нее было отрешенное выражение лица, от которого невольно становилось не по себе. Разговаривая с Хартли, я обратил внимание, что выглядит он неважно. Завхоза знобило, на лбу выступил пот. Лицо было бледным, глаза слезились, взгляд казался слегка остекленевшим. «Как вы себя чувствуете, Хартли?» — спросил я. «Нормально. Только простудился немного, сэр», — ответил он. «В таком случае вам лучше прилечь». «Ни к чему, сэр», — грубовато отмахнулся Хартли. «Сейчас расхожусь». К сожалению, Хартли переоценил свои силы. К вечеру ко мне обратилась за помощью миссис Хартли. «Доктор Ричардсон, я понимаю, у вас много дел, но, может, зайдете к нам на минутку и посмотрите мистера Хартли? Ему хуже стало. Совсем расклеился». Едва войдя в коттедж, я сразу почуял витающий в воздухе дух болезни. Хартли лежал в постели с высокой температурой. у него явно была не простуда, а тяжелый грипп. Я дал Хартли аспирина и посочувствовал. Вот неудача, заболеть в праздник. Вернувшись в мужское отделение, я увидел, что сестра Дженкинс потирает пальцами виски и морщится. «Что с вами?» — спросил я. «Голова болит», — ответила она. «Может, примите аспирин?» — предложил я. Сестра Дженкинс указала на баночку с таблетками. «Уже приняла». Прошел час, и сестре Дженкинс стало значительно хуже. Она едва сидела и мучилась от тошноты. «Послушайте», — сказал я, — «вы все равно не можете работать в таком состоянии. Нужно отлежаться». «У нас же всего 4 сестры. Некогда болеть». Проигнорировав ее возражение, я заглянул в график дежурств. «Придется сестре Фрейзер дежурить 2 смены». У 3 пациентов в мужском отделении был болезненный вид. Оказалось, у них повышенная температура. Одну из пациенток женского отделения тошнило. Она тоже была больна. Но в комнате сна, к счастью, никто не заразился. Пока. К ночи пришлось отпустить с дежурства еще одну медсестру. А несколько пациенток начали жаловаться на боли. Я попытался дозвониться до Мейтленда, но он уже выехал в Норфолк. А когда набрал номер его друзей, трубку никто не взял. Потом позвонил в Саксмандем и попросил прислать кого-нибудь, но и у них половина персонала слегла от гриппа. И там, и в Ипсвиче каждые рабочие руки были на счету. Мы с сестрой Дженкинс планировали устроить для пациентов небольшой праздник. Собирались перенести радиолу в вестибюль, поставить рождественские пластинки и позволить мужчинам и женщинам пообщаться друг с другом. Представлял, как будем играть в игры, петь праздничные гимны, есть сладкие пирожки. Но, войдя в комнату сна и увидев, как сестра Брюэр вытирает с пола собственную рвоту, я понял, с вечеринкой ничего не выйдет. К 4 часам утра из медицинского персонала здоровым оставался один я. Всю ночь разрывался между мужским и женским отделениями и комнатой сна. Сам менял простыни, драил полы дезинфицирующим раствором. Отвратительный запах различных выделений впитался в волосы и одежду. Но с пациентками комнаты сна без посторонней помощи не управиться. Конечно, можно позвать миссис Хартли, но она не обладает соответствующей квалификацией. К тому же неудобно было просить ее о такой услуге. В результате решил, пусть пациентки останутся под действием наркоза все 24 часа. Можно рассчитывать, что к тому времени кто-то из медсестер, если и не совсем поправится, то будет в состоянии мне помочь. Я поставил капельницы, чтобы в организм пациенток поступало достаточно жидкости, и натянул холщовые простыни для электрошоковой терапии, чтобы без присмотра никто не упал с кровати. Подобное нарушение режима вызовет проблемы. Запоры, геморрой и все в таком духе. Но по-другому никак. К тому же сейчас это может спасти им жизнь. Для пациенток комнаты сна болезнь может оказаться смертельной. А если все же заразятся, лучше их не кормить. В общем, все должно было обойтись при условии, если я сам не паду жертвой болезни. Над покрытой инеем вересковой пустошью взошло солнце, и по скользкой тропинке я направился к общежитию для медсестер. Впустила меня едва переставляющие ноги сестра Дженкинс. Сохранять вертикальное положение она могла, только прислонившись к дверному косяку. Оказалось, всем до единой медсестрам за ночь стало только хуже. Вскоре сестра Дженкинс прервала мои сочувственные расспросы, приказав: «Возвращайтесь в больницу. Если понадобитесь здесь, позвоню». Стало ясно, разговор окончен. Только вернувшись в больницу, сообразил. Никто даже не вспомнил, что сегодня Рождество. В 7 часов пришла миссис Хартли. Пухлые щеки разрумянились на морозе. Видимо, эта женщина была сильна, как бык. «С Рождеством, доктор Ричардсон!» — бодро провозгласила миссис Хартли. Она не позволяла обстоятельствам себя сломить. «Вас тоже с Рождеством, миссис Хартли!» «Как мистер Хартли?» «Немного лучше. Тошнить перестала. Но когда пытается встать, голова кружится». «Не забудьте, больному надо больше пить». «Обязательно, доктор. Приготовить вам завтрак?» «Да, спасибо большое, миссис Хартли». Я позвонил Мейтленду в Норфолк и рассказал о случившемся. Он одобрил принятые мной меры предосторожности в отношении пациента к комнате сна и похвалил за находчивость. «Точно справитесь», — уточнил Мейтленд. Вопрос меня задел. Возникло впечатление, будто Мейтленд сомневается в моей профессиональной состоятельности, и я сдуру ответил «Да, если не заболею, конечно». «Вот и молодец! Почувствуете недомогание, звоните, приеду сразу же». Положив трубку, я сам удивился, почему так стараюсь произвести на Мейтленда впечатление. Все Рождество я разносил еду, проверял состояние пациентов, вытирал рвоту. Вечером, после ухода миссис Хартли, позволил себе несколько минут посидеть на веранде. Холодный воздух действовал освежающе. Ясное зимнее небо усыпали звезды. Я был совершенно измучен. В комнате сна пациенткам опять снились сны. Я шел между кроватей, обращая внимание на вращающиеся глаза. Мариан Пауэлл то открывала, то закрывала рот. Я остановился рядом и вгляделся в ее лицо. Тонкий острый нос, рыжие ресницы. Она пыталась что-то сказать. Я наклонился поближе. Сначала слышал только напряженное дыхание, но постепенно звуки превратились в слова. «Просыпайтесь! Просыпайтесь!» Видимо, ее мозг зафиксировал отклонение от привычного режима и теперь бил тревогу. Хотя разговоры во сне – обычное дело. Во время сновидений люди обычно молчат. Вдруг наркоз перестает действовать? Я окликнул ее. «Мариан, вы меня слышите?» «Просыпайтесь», — повторила она. «Просыпайтесь». Это звучало как приказ. Создавалось странное впечатление, будто девушка обращалась конкретно ко мне. Между тем у Сары Блейк задрожали губы, и она издала протяжный вздох, будто тоже хотела что-то сказать. Я отошел от кровати Мариан Пауэлл, приблизился к ней и уловил едва слышный шепот. «Просыпайтесь, просыпайтесь!» И тоже в нетерпеливом, приказном тоне. Неужели Сара Блейк услышала Мариан Пауэлл и теперь повторяет за ней? «Пожалуй, это вполне возможно», — подумал я, хотя сам ничего подобного раньше не наблюдал. Даже в лаборатории сна. Затем начал беспокоиться из-за наркоза. Неужели у пациенток возникло привыкание? Должно быть, они спят не так крепко, как следовало бы. Нельзя, чтобы кто-то проснулся в мое отсутствие. Поэтому на всякий случай ввел им дополнительные 15 мл паральдегида внутримышечно. Делая записи, я чувствовал, что время от времени просто отключаюсь. Я был совершенно вымотан. Не спать 2 ночи подряд будет очень трудно. Вдобавок отчаянно хотелось побриться и освежиться. «Ничего, если быстро помоюсь и переоденусь», — решил я. «Это оправдано». Поднявшись по лестнице и выйдя в вестибюль, я услышал тихое позвякивание. Огляделся по сторонам, но звук тут же стих. Тут взгляд мой упал на елку. Игрушки легонько покачивались на ветках. Я сразу понял, что-то здесь не так, но только через некоторое время сообразил, что именно. Покачивались только некоторые игрушки, будто одни кто-то задел, а до других этот кто-то не дотрагивался. Простой сквозняк не смог бы действовать настолько избирательно. Две игрушки упали на пол, обе куклы. В любое другое время я остался бы посмотреть, что будет дальше, но тогда еле на ногах держался от усталости. Нет, мне срочно нужна ванна и никаких сверхъестественных происшествий. Помывшись и побрившись, я переоделся и почувствовал себя гораздо лучше. Надевая чистую накрахмаленную рубашку, вспомнил, что обещал позвонить Джейн, но так и не позвонил. Посмотрел на часы. Оказалось, еще не очень поздно. И тут я сделал большую глупость. Пошел в спальню, прилег на матрац и закурил. Затушил я сигарету, или она погасла сама, не помню. Я крепко уснул.